Серия 13. Кай осторожно приоткрыл дверь комнатки и заглянул внутрь. На кровати, укрытый теплым одеялом, лежал Сиер. Он не спал, он смотрел в потолок, погруженный в свои мысли. Удостоверившись, что не помешает, юноша вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. «Привет, Сиер». «Привет, Кай». «Ты как?» «Голова еще болит. В нее влили целую цистерну Рономоа. Если бы ты меня не подготовил, я не уверен, что вынес бы это». «Представь, каково было мне». «Даже не представляю. Ну а ты уже выходил наружу?» «Нет, Хелена говорит, что без нее Николая нельзя. Не знаю почему. Я как раз по этому поводу. Сегодня нам покажет город». Последнее слово Кай произнес на Рономоа, сам не заметив того. В Роната ближайшим по смыслу были слова «туа» и «ри», но и они не подходили. Это место его обитатели называли городом, хотя из них Кай видел только Николая и Хелену. «Ну а что такое город, они сказали? Что мы увидим?» «Не знаю. Я понял только, что это вроде общины, но не совсем». «Надеюсь, мы не застряли здесь навсегда. Нужно узнать, как снова открыть этот проход». В дверь постучали. Спустя секунду она отворилась, и на пороге показалась Хелена. Женщина была одета в покрытую снегом теплую меховую накидку, в руках она держала большой сверток с теплой одеждой. Сбив налипший снег со своих сапог и сняв с головы меховую шапку, она вошла в комнату. «Так и знал, что найду вас здесь. Отличный день для прогулки. Уже сказал другу?» «Да. Когда пойдем?» «Сейчас, зачем тянуть? Это теплая одежда, на улице холодно». «Мы заметили, спасибо». «Я подожду вас за дверью. Если что понадобится, зовите». Спустя несколько минут они уже шли по длинному белому коридору без окон. Стены были сплошь в трещинах, аккуратно заделанных, отчего казались белой паутиной на более темном фоне. Слева шли двери, одна за другой. Было видно, что их меняли. Те, что были здесь изначально, давно обратились в прах. «А где мы? Что это за место?» «Это больница». «Больница?» Эти определения были друзьям незнакомы. Они обладали лексиконом Рономоа, но не могли оперировать понятиями, которых не знали до этого. «Да, это такое место, где лечили людей. Они приходили сюда и какое-то время жили в этих комнатах. За ними ухаживали врачи и медсестры. Потом, когда болезнь проходила, они снова возвращались домой». «Прямо как мы». «Почти. Но сейчас это жилой дом». «Дом?» «Дом. Это как замок». «Замок древних?» «И да, и нет. Представьте себе сооружение, высокое, которое достает почти до небес, где живут многие сотни семей. Каждая в своей квартире. Квартира — это как хижина, только внутри этой башни». «Разве не приятнее жить в своей хижине на природе?» «Некоторые жили. Это называлось загородным домом. Но это скорее исключение. Места бы просто не хватило. В одном таком доме жило 1000 человек, а то и больше». «Это же целая небольшая община». 10 таких домов и будет Рисунаи. И сколько домов было в городе?» «Зависело от его размеров. Десятки, сотни, тысячи». Друзья потрясенно молчали, пытаясь представить то, что сейчас поведала Хелена. Это не укладывалось ни в какие рамки. Рисунаи, огромную, одну из самых крупных общин, можно было целиком разместить в 10 домах древних. А это ничто по меркам даже самого маленького города. Кай вспотел. То ли от разыгравшегося воображения, то ли от прогулки по теплому коридору в тяжелой меховой одежде. «Вот мы и пришли. Готовы?» Кай хотел было ответить, что нет, но женщина потянула за тяжелую ручку, и в глаза тут же ударил яркий свет. В лицо вонзился колючий холод. Воздух был невероятно свежим, отчего у обоих на секунду перехватило дыхание. Пойдем. Друзья последовали за ней, пряча глаза от бесконечной белизны. Солнце отражалось, словно от водной глади, от мягкого снежного и ледяного покрывала вокруг. И Кай, и Сиер видели такую картину впервые, не считая той ночи, которая едва их не убила. Только по рассказам вестников они представляли это, но реальность оказалась куда более великолепна. Кай поднял глаза и тут же нащупал твердую стену позади. Он едва устоял на ногах. Ничего себе! К небесам тянулись огромные башни, разрушенные и обвалившиеся наполовину. Солнце играло бликами на прозрачном материале, который как соты покрывал стены сооружений. Больше половины из них были разбиты и унесены ветрами в вечность, но и то, что осталось, будоражило такие сильные чувства внутри Кая, что на его глазах выступили слезы. Ресницы начали покрываться льдом, и юноша быстро вытер глаза мехом перчатки. Это и есть дома. Видите эти окна? За каждым из них жила семья. Окна были из стекла, оно защищало их от холода и непогоды. Они могли смотреть сквозь него, как сквозь воду. Слова женщины звучали словно издалека. Кай поворачивался на месте, не замечая ледяного ветра и снега, иглами впивающегося в его лицо. Мир древних был настолько невероятным, настолько красивым даже сейчас, что юноша не мог произнести ни звука. Страха не было. Кай понимал, что находится в самом центре огромного Моа, но это не имело никакого значения. В эту секунду он отдал бы все, лишь бы оказаться на этом месте до того, как... Юноша понял, что на самом деле не знает, что заставило древних уйти. Не знает никто. Ни один старейшина и ни один вестник. Что? Что произошло? Почему все... Почему города опустели? Пойдемте внутрь. Для первого раза достаточно. Я расскажу вам то, что знаю. Сартан спрыгнул со ступеней портала на мягкую почву и огляделся. Это было уже третье место, которое он посетил со времени своего прыжка в центр обучения. Он продолжал искать дата-центр, пока безрезультатно. В прошлый раз ему, безусловно, повезло. Он оказался в закрытом военном бункере, где-то глубоко под землей и сумел разжиться настоящим оружием. Не теми поделками, что пытаются соорудить фанатики в пещерах из старого хлама, нет. Настоящим глоком калибра 0,45, пятью обоймами к нему, двумя УЗИ и 10 магазинами к ним. Еще он прихватил светодиодный фонарь на графеновом аккумуляторе. Такие выдавали только в спецчастях, так как считалось, что ему нипочем ни погода, сырость, да и разбить его вряд ли получится. Глок он спрятал за пояс. Пистолеты и пулеметы висели на ремнях за спиной, остальная амуниция едва помещалась в глубоких карманах его плаща. Он хотел сменить одежду, но военная форма рассыпалась в пыль, стоило Сартану взять ее в руки. Он совсем не ожидал, что найдет оружие в рабочем состоянии, но ему повезло. Бункер был сделан на совесть, и все внутри оказалось буквально законсервировано во времени. Не считая одежды. Материя не вынесла долго и таких тепличных условий. Холодный осенний ветер силился забраться под одежду. Мужчина ощутил острые капли дождя и поднял воротник. Что бы это ни было за место, оно сильно отличалось от окрестностей Ридемарт. Вокруг лишенные крон деревья, под ногами расстилался разноцветный ковер из опавших листьев. Дорог и тропинок не было. Портал находился прямо посреди леса. Чуть справа Сартан увидел что-то, что выбивалось из всей этой картины. Остов когда-то высокой башни, оскалившейся сейчас раскрошившимся бетоном и остатками оконных стекол. В этом месте когда-то был один из самых крупных дата-центров континента. Сюда в цифровые архивы стекалась вся информация из остальных новостных агентств. Наконец его поиски увенчались успехом. Вот и то, что надо. Сартан вызвал в памяти картину этой местности, такой, какой она была задолго до его рождения. Место, где он стоял сейчас, когда-то было центральной площадью. Ее окружали жилые и административные здания. Самым высоким из них была башня Центра информации и коммуникаций. Сартан видел ее останки справа. Больше ничего не осталось. Следы человеческой цивилизации были уничтожены природой. И это заняло гораздо меньше времени, чем можно было вообразить. Несколько тысяч лет человечество шло к процветанию, а дожди и ветер смыли эти труды за пару десятков веков. Не двигайся! Чего? Кто бы ты ни был, ты умрешь здесь! Сартан медленно повернулся. УЗИ висел на уровне пояса, так что Сартан мог в любую секунду убить этого наглеца одним движением. Ой, с этим я бы поспорил. Слушай, давай ты пойдешь по своим делам, а? Мне вообще не до тебя. Отдай мне свои вещи добровольно, и ты умрешь быстро. Не говори, что я не просил по-хорошему. Короткая очередь из 25 выстрелов эхом разнеслась по осеннему лесу. В небо взметнулись десятки птиц. Через секунду все снова затихло. Незнакомец осел на колени и упал лицом в мягкую листву. Сартан чертыхнулся и сменил магазин. Ах ты ж, слишком неэкономно тратить на такую мразь целую обойму. В следующий раз использую глок. Он выкинул пустой магазин, поправил ремни с оружием и зашагал в сторону разрушенного здания дата-центра. Кай и Сиер пили горячий сладкий напиток из прозрачных сосудов. Хелена называла их стаканы. Они были сделаны из того самого стекла, сквозь которое можно смотреть, словно сквозь воду. Они вчетвером расположились возле окна и любовались узорами, которые рисовал мороз на его поверхности. Первое потрясение уже прошло, и Кая сейчас переполняли вопросы. Хелена сидела напротив, рядом с Николаем. Он вернулся недавно и теперь присоединился к беседе. Как вам первые впечатления о городе? Я до сих пор поверить не могу. Эти города, они такие огромные. Я, конечно, представлял, как жили древние, но это ни в какое сравнение не идет. Я попрошу, чтобы зарядили аккумулятор. У нас есть пара кристаллов с изображением этого города в его первозданном виде. А зачем этот аккумулятор? И что за кристалл? Аккумулятор нужен для того, чтобы приводить в действие некоторые устройства тех времен. Их осталось не так много, но то, что дошло до нас, мы очень бережем. Зачем? Просто это наше наследие. Эти вещи дороги нам как память. Они не дают нам забыть, кто мы такие и кому мы обязаны своим существованием. Это ниточка, связывающая нас с нашим прошлым. и с вашим прошлым тоже. Только большинство предпочло его забыть и больше никогда не вспоминать. Конечно, случилось много плохого. Случались ужасные вещи, поверить в которые трудно, даже читая архивы. Но было и много хорошего. Много такого, что мы больше никогда не увидим и не почувствуем, но это было то, что делало нас настоящими. Настоящими? Да. Думаете, легко жить среди обломков старого мира? Я родилась здесь, конечно, я не знаю другой жизни, но иногда я задумываюсь. Иногда я чувствую себя не настоящей, какой-то тенью умирающего прошлого. Ну-ну-ну. Николай взял ее за руку и обнял за плечи. Нам всем здесь нелегко. Мы живем надеждой, что в один прекрасный день старый мир снова возродится. Не знаю, как и почему, но это питает нас. Это давало волю к жизни нашим родителям, дедам, прадедам. И так будет всегда. Нас слишком мало, чтобы начать все заново, чтобы как-то воскресить то, что было раньше. Все, что мы можем, это передавать оставшиеся осколки знаний нашим детям и поддерживать то, что чудом сохранилось с тех времен. Что произошло? Откуда взялось Моа и Моинат? Почему вы так привязаны к далекому прошлому? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассказать все с самого начала. Я расскажу историю, которую мне поведал мой отец. Он узнал ее от своего отца, а тот от своего. Эту историю рассказывали своим детям те, кто еще видел города древних, не тронутые временем. Фабула Нова. Истории в звуке.